Глава 15. Замах хорош, да удар плох. «Теперь жди вызова в министерство», — сказала Елена, выслушав отчет о встречах с Михренгеном. «Чем же все-таки ты их так достал?» «Понять бы», — Данилов сдержанно вздохнул. Это явно связано с моим присутствием в больнице, с историями болезни и, скорее всего, со скоропомощным комплексом. Больше ничего сказать не могу. Но азарт разбирает меня с каждым днем все сильнее и сильнее. Если бы раньше мог сказать «да ну их», то теперь не могу. Дело принципа. А вызова в министерство не будет. Почему? Потому что я намерен переговорить с Евгенией Юрьевной, а, возможно, и с главным врачом. Зачем? Во взгляде Елены было больше тревоги, чем изумления. О чем тебе с ними разговаривать? Особенно после того, как ты убедился в подозрениях насчет чайника. Я сыграю роль кота Леопольда. Данилов улыбнулся во все зубы. «Ребята, давайте жить дружно, забудем старое и все такое». «Зачем?» — повторила Елена. «Затем, чтобы меня не вызывали в министерство». Улыбка Данилова стала еще шире. «И затем, что на удалении я не смогу во всем разобраться. Изучение истории умерших ничего не даст, это уже ясно». «Чайником больше не пользуйся», — усмехнулась Елена. И по лестницам ходи осторожно. «Я термос буду с собой брать», — пообещал Данилов. «Купи с кодовым замком», — посоветовала Елена. «Уверена, что такие есть. А то они могут тебе яда подсыпать. Или чего-нибудь такого, чтобы ты в окно вышел». «Обойдусь без чая. Тоже мне проблема», — пренебрежительно махнул рукой Данилов. «Да и не будут они меня выживать, такого вменяемого и адекватного. Думаю, что мне удастся произвести нужные впечатления». «Их насторожит сам факт твоего возвращения». Елена выразительно посмотрела на мужа и постучала себя по лбу указательным пальцем. «Подумай, поставь себя на их место. Зачем ты снова появился в больнице? Материала мало собрал?» «Мало?» — кивнул Данилов. «Можно сказать, что ничего не собрал. Тема-то какая? Совершенствование интенсивной комплексной терапии пациентов с острым инфарктом миокарда в условиях стационарного скоропомощного комплекса. Тут работы, непочатый край». «Откуда тема?» — удивилась жена. «Отсюда». Теперь Данилов постучал по лбу пальцем. «Новая тема для докторской? Жены не могут обойтись без того, чтобы не уколоть». «Нет, монография, написанная под чутким руководством шефа. Ему понравится, а главному врачу я предложу соавторство в качестве извинения за те неприятности, которые я ему случайно доставил. Думаю, что он клюнет. Это же очень полезное соавторство для амбициозного администратора в полном расцвете карьерных сил». «Как-то все это натянуто», — поморщилась Елена. «Я бы не поверила». «Почему?» — удивился Данилов. «Смотри, как все сходится. Наблюдаемые за моей работой в больнице имени Буракова. Профессор Замятин решает снимать пенки не ложкой, а половником. И дает мне, то есть нам, новую тему, перспективную и масштабную. Не для галочки, а на самом деле. Идея-то замечательная, и поле деятельности просторное. Ведь комплексы будут открываться один за другим. Шеф на этой монографии в Академию наук въедет. Помяни мое слово. А чудесную метаморфозу, произошедшую со мной, припишут талантам господина Михренгена, как следует вправившего мне мозги». «Ну, взорвался человек. С кем не бывает. Но вовремя опомнился, и вообще... Все мы в одном котле варимся, все ладно и складно. Я прав?» «Возможно, что и прав». После непродолжительного раздумья согласилась Елена. «Но я бы предпочла, чтобы ты обходил эту проклятую больницу за километр. Разве мало было в жизни приключений? Пора взрослеть, Данилов». «Не собираюсь взрослеть», — ответил Данилов. «Не хочу превращаться в унылого старого хрыча. А приключений много не бывает, потому что приключения разнообразят жизнь. Людям нужны приключения. Одни в криминал ударяются, другие романы на стороне заводят, а мне нужно в какую-нибудь медицинскую проблему вляпаться. Каждому свое». «Лучше бы ты любовницу завел, честное слово», — проворчала Елена. «Тогда я бы не смог обсуждать мои приключения с тобой», — парировал Данилов. «Ведь обсудить-то хочется. У меня, кстати говоря, появилась новая мысль. Дело не в историях болезни. Они у них прилизаны достаточно хорошо. Попадаются отдельные огрехи, но они важного значения не имеют и большой опасности не представляют. Дело в том, что я могу там увидеть. Раньше я ходил по комплексу с конкретной целью и на что другое не обращал внимания. А теперь мне хочется осмотреться. Я их переиграю, вот увидишь. Замах у них хорош, да удар плох». Елена посмотрела на правую руку Данилова, которую уже не нужно было бинтовать. «Практически зажило все». Данилов продемонстрировал жене ладонь, а затем дважды сжал и разжал пальцы. «Хоть вышивай. Правда, я этого никогда не умел». «Кстати, а почему инфаркты, а не инсульты и не комы?» — поинтересовалась Елена. «Нравится мне общаться с заведующим кардиологической реанимацией. Интересный человек. Оберег у него в кабинете висит, куклы соломенные. Да и вообще, какая разница? Все же взаимосвязано». Данилов подмигнул жене. «Главное — внедриться». Шефа, как и предполагал Данилов, уговаривать не пришлось. Выслушав предложение, Владислав Петрович задумчиво пожевал губами и сказал: «А вы, Владимир Александрович, человек увлекающийся, жаль. Очень жаль». «Почему жаль?» — удивился Данилов. «Потому что увлечение сильно осложняет жизнь». Шеф посмотрел Данилову в глаза своим фирменным тяжелым взглядом. «Вы разбрасываетесь на разные... авантюры?» — подсказал Данилов. «Да, авантюры, раз уж вы сами так это называете», — кивнул шеф. «А ваша докторская тем временем не продвигается, и я уже не уверен, что когда-нибудь вы ее доработаете». «Когда-нибудь непременно доработаю», — пообещал Данилов. «Возможно, что и раньше монографии, там всего ничего осталось». «Вот именно!» — шеф ткнул в сторону Данилова указательным пальцем. «Всего и ничего. Боюсь, что определяющим является второе слово». «Свободных профессорских ставок на кафедре нет», — напомнил Данилов. «По большому счету, мне без разницы, кем быть — кандидатом-доцентом или доктором-доцентом». «При таком подходе...» «Не Гижманов у вас профессорскую должность из-под носа уведет», — пригрозил шеф. «Флаг ему в руки», — ответил Данилов. «Фарид — толковый врач с научной хваткой, и кругозор у него широкий, и в корень зрит четко». «Главная ваша проблема — это отсутствие честолюбия», — констатировал шеф. «Мотор хороший, да топлива ему не хватает». Данилов вспомнил одноклассника Витька Гаспарова, который в сочинении «Главная цель моей жизни» написал, что его главная цель — быть похороненным у Кремлевской стены. В прошлом году они случайно столкнулись в метро. Витек рассказал, что работает начальником смены в автосервисе, растит двух дочерей и в целом доволен жизнью. Только вот денег хочется больше. О Кремлевской стене он даже и не вспомнил. И Данилов про нее напоминать не стал. По поводу привлечения к соавторству главного врача возражений у шефа не было, поскольку такой подход существенно облегчал работу. Не исключено, что соавторами придется сделать всех главных врачей больниц, в которых будет проводиться работа, но ничего особенного в этом не было. Данилов запускал процесс, преследуя при этом свои личные цели. Основную работу предстояло сделать Негижманову, который с радостью ухватился за столь перспективное предложение. Вечером Международного женского дня, который отметили в ресторане «Горшки и миски» на Большой Ордынке. Так себе, понтов много, удовольствия не особо. Данилов занялся проработкой вариантов беседы с Евгенией Юрьевной. Хотелось выстроить сценарий так, чтобы добиться нужного результата при минимуме лжи. Врать Данилов не любил и потому не умел, но иногда без этого никак нельзя было обойтись. Так и не придя к окончательному решению, он решил взбодриться при помощи контрастного душа и на этот раз начал не с горячей воды, а с холодной. Хлесткие обжигающие струйки принесли озарение. Вода вообще способствует озарениям. Это еще древнегреческий ученый Архимед заметил, когда ему налили в ванну воды до самых краев. Можно вообще не врать и не оправдываться. Как это ему раньше в голову не пришло? Евгения Юрьевна встретила Данилова так, как, наверное, когда-то встречали монгольские ханы русских князей. Глядела надменно, слова роняла скупо, будто через силу, и вдобавок презрительно кривила уголки пухлых губ. Данилов это стерпел. Известно же, если назвался груздем, то полезай в кузов и не рыпайся. Более того, он даже сумел изобразить приветливую улыбку, очень надеясь на то, что она не будет смахивать на звериный оскал. «Давайте забудем старое и начнем жизнь с чистого листа», — призвал Данилов. «У нашего заведующего кафедрой возникла отличная идея. При упоминании о том, что главный врач приглашается в соавторы, левый глаз Евгении Юрьевны дернулся. А тебя мимо», — с несвойственным ему злорадством подумал Данилов. Сказав то, что собрался, он выжидательно посмотрел на собеседницу. Но та не спешила отвечать. Выдержав паузу, которую по продолжительности и выразительности можно было бы смело назвать мхатовской, Евгения Юрьевна растянула губы в слабое подобие улыбки и сказала: «Вот давно бы так, Владимир Александрович. Худой мир, всяко лучше доброй ссоры». «Разумеется», — искренне согласился Данилов, — «всяко лучше. А плодотворное сотрудничество — лучше вставление палок в колеса». «А вы поумнели». В глазах Евгении Юрьевны сверкнули наглые искорки. «С чего бы так?» «Опыт поспособствовал», — ответил Данилов, проглотив вертевшиеся на языке нехорошие слова. «Опыт — лучший учитель». С главным врачом Данилову пообщаться не довелось. Тот укатил на какую-то конференцию в Питер. Всезнающий Google подсказал, что конференция посвящена актуальным вопросам организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинских услуг. Можно было только порадоваться за пациента в больнице, главный врач которой посещает такие умные собрания.